Глава 11. Слово Трида. Добравшись до дымящей горы, уже изрядно уставшие путники остановились перед входом. «Я пойду первым», — сказал Болтун. «Я должен сказать ему, что это из-за меня вы не донесли яйцо, а вы идите за мной». «Хорошо», — сказал Вейш. «Иди». Первым в зал с камином вошел Болтун. За ним, робея, вошли остальные. «Ну что, где яйцо?» Поворачиваясь к путникам, грозно произнес Акиль, видя их растерянные лица. Болтун стоял, переминаясь с ноги на ногу, и, опустив голову, забормотал: «Да, достали, предводитель. Но ну как это сказать?» «Оно вылупилось», — сказал Вейш, и, шагнув вперед, протянул Акилю чудо-птицу. «Вылупилась?» — нахмурившись, спросил Акиль. «Да», — сказал Алан, и тоже вышел вперед. «Вылупилась и спасло мне жизнь. А еще чудо-птица так светится и излучает тепло, ничуть не хуже яйца». «Вы обещали нас отпустить домой», — сказала Лиля. «Если я что-то пообещал, то в этом не стоит сомневаться», — произнес Акиль. «Но сначала вы все мне расскажете». Путников посадили за накрытый стол. Они рассказали Акилю, что приключилось с ними в этой дороге. Во время рассказа чудо-птица расхаживала по залу. Для нее принесли самых отборных червяков, которых только смогли найти в округе. «Достаточно», — сказал Акиль. «Завтра мы все отправляемся в дальнюю дорогу. Болтун, иди и скажи, чтобы все триды собирались. И приведи госпожу Мин». В зал вошла Мин. Увидев всех целыми и невредимыми, она подбежала сначала к Вейжу, затем к Алану и Лиле и крепко обняла их. «Отпейте чаю», — с хитрой улыбкой сказал Акиль, наливая всем чай. «Большое спасибо», — сказала Лиля. После того, как уставшие путники выпили по кружке чая, их веки стали тяжелыми, и они уснули крепким сном прямо за столом. «Пора», — сказал Акиль. В зал вошли пятеро, первый из них — держал зажженный факел.